Алексей Шмаков, «Инквизитор тьмы 2», глава 1. «Ты сообщил Добрыне о том, кто стоит за покушениями», — спросил император у Дружинина, когда тот вернулся в свой кабинет. Евгений Борисович не ожидал застать здесь Александра и поэтому едва не напал на него. Успел остановиться в последний момент. Слишком насыщенным на события оказался этот день. Слишком много сил и нервов пришлось сегодня истратить, — сообщил. «Понятия не имею, что он решит предпринять, но судя по тому, что сразу не помчался к Павлову на разборки, имеются все шансы, что не станет действовать без проработанного плана. Это не может не радовать. Нельзя допустить, чтобы случилось прямое столкновение Павлова и Добрыни. По крайней мере, до тех пор, пока в империи не появится еще один целитель-архимаг такого же уровня». Из этих слов можно было сделать вывод, что император уверен в победе Добрыни, что после увиденного сегодня было вполне логично. Старому инквизитору удалось удивить абсолютно всех. Даже Дружинин не ожидал, что Виктор Алексеевич сможет создать столь сильную технику. Что с теми, кто передал Мышкину запрещенные ресурсы? Мои люди работают в этом направлении, но вы прекрасно понимаете, что у нас нет никаких доказательств. Одних предположений и нашего слова слишком мало, чтобы обвинять эти рода. Как только мы неопровержимые доказательства, сразу же начнем действовать. Я доложу вам, сказал Дружинин и на секунду замялся, пытаясь подобрать правильные слова. От чего-то сделать это было очень сложно, и это не ускользнуло от глаз императора. Ты что-то хотел спросить? Я так понимаю, это связано с Добрыней. Он хочет забрать себе Мышкиных и все их активы. Император рассмеялся, заставив Евгения Борисовича нахмуриться. Он ожидал совершенно другой реакции. Все же Добрынин покусился на имущество, которое уже фактически принадлежало империи. А ты сообщил ему, что там от этих активов хрен да маленько. Дружинин кивнул. В таком случае не вижу причин отказывать. Только мне не совсем понятно, что значит, хочет забрать себе Мышкиных, сделать из них вассальный род. Зачем это понадобилось Добрыне? Он же всегда был ярым противником подобных отношений между родами. Как я понял, он не хочет делать Мышкиных своими вассалами. Он убежден, что такой род должен исчезнуть с лица империи, как и все его представители. Теперь настал черед императора хмуриться. Он ничего не понимал, для чего Добрыне потребовались Мышкины. Что-то я совсем не понимаю. В том-то и дело, что я тоже этого не понимаю. А объяснять князь ничего не собирается. Просто попросил передать вам его просьбу. Думаю, что это как-то связано с истинной природой их дара. Но этого всего лишь мои предположения. После разговора с Дружининым я еще очень долго думал об услышанном. Как-то совершенно неожиданно моим устранением занялся сильнейший целитель империи, светлейший князь Павлов Роман Андреевич. И делал он все в одиночку. Именно он стоял за той клиникой, где мне выписали принимать таблетки с частичками скверны. Он же вышел на племянника и имел с ним несколько довольно долгих разговоров в частных клубах. Жаль, что не удалось добыть содержание этих разговоров. Но Женя был уверен, что там обсуждался захват власти в роду Добрыниных. Так же, как и обсуждался он с моим братом. Сразу после возвращения в империю он отправился не в поместье, а на встречу с Павловым. А до этого Андрей имел телефонные разговоры практически с каждым членом совета ареста. Исключением были всего 6 человек, среди которых были Багрянка и сам Женя. Здесь уже имелась более подробная информация. Андрей заручался поддержкой членов совета, чтобы сместить меня и занять освободившееся место. Дружинин сказал, что у ИКП имеются записи практически всех этих разговоров, и в случае чего он с радостью предоставит их мне. А еще он сказал, что буквально вчера Андрей также связывался со всеми членами совета и разговаривал с ними буквально по несколько секунд. Он говорил им, что отказывается участвовать в свержении брата, что переполошило весь совет. Может сложиться так, что они решатся действовать без Андрея, но на это мне было наплевать. Совет не может вмешиваться во внутренние дела рода, а все их рекомендации я вертел. Если понадобится, то могу прибить пару особенно крикливых стариканов. Бояться испортить отношения с советом не стоит, они и так находятся в отрицательных значениях. Если понадобится, Добрынина и вовсе могут выйти из долбанного совета. Все равно мы не играем там никакой значимой роли и уже не представлены больше 8 лет. Помню, в последний раз, когда меня приглашали на совет, я вызвал на дуэль особо крикливого князя и прикончил его. С тех пор Добрынины были в немилости, и как-то нам от этого было не горячо, не холодно. Какие-то взносы платили регулярно и больше никак не касались совета. Вообще, не понимаю, для чего нам там состоять. Вот и еще одна тема, для обсуждения завтра на совете рода. Выйти нахрен из совета аристократов и забыть о нем, как о плохом сне. А вот что делать с Павловым я пока не знал. Здесь необходимо быть крайне осторожными. Практически каждый архимаг империи был ему чем-то обязан. Пойти сейчас против Павлова, практически то же самое, что объявить войну всей империи. К этому ни я, ни Добрынины точно не готовы. Может, я поеду, а то ты всю дорогу выглядел так, словно хочешь кого-нибудь убить, спросил Багрянка, остановившись перед поместьем. Я даже не заметил, как мы доехали. Чисто на автомате сел в машину и дальше всю дорогу находился в своих мыслях. Только сейчас понял, что в машине находимся только мы с Ильей и Сема. Видимо, Юля все же оказалась обычной женщиной, не смогла дальше находиться в окровавленной одежде и отправилась домой. Это она правильно сделала. Для чего насиловать себя и находиться рядом с человеком, который тебе неприятен? А я для нее был именно таким человеком. На сегодня я удовлетворил свою жажду убийства. Так что заруливай на территорию поместья и пойдем знакомиться. Для двух младших жен ты будешь едва ли не первым человеком, которому я их представлю. Совершенно не понимаю, как они терпели меня все эти годы беспробудного пьянства. Багрянка явно хотел что-то съязвить, но, посмотрев на меня, передумал. Неужели я действительно выгляжу сейчас так пугающе, что даже архимаги предпочитают держать язык за зубами, чтобы те остались целы? Нужно будет обязательно запомнить, какие чувства я испытывал, чтобы уметь в нужный момент становиться таким грозным. Встречать нас вышел Николай. Он просто весь светился от радости. Едва даже обниматься не полез, но увидел мою хмурую физиономию и передумал, тактично протянув руку, чтобы поздравить меня с победой. Это было что-то невероятное. Тот клинок, сколько рун ты соединил для его создания, а сколько силы вложил в руну света. Мне казалось, что даже через экран телевизора я могу ослепнуть от получившейся вспышки. Да и дар Мышкина оказался совсем не тем, что мы думали. С ним ты тоже отлично разобрался. Правда, заставил немного поволноваться. На мгновение даже показалось, что Мышкин сильнее тебя. А потом, когда из его трупа вырвались те щупальца тьмы, сразу все стало понятно. Николай тараторил безумолку. Он даже не обращал внимания, что рядом стоит Багратион и ждет, когда тот замолчит. Пришлось останавливать сына. Угомонись, там не было ничего такого сверхъестественного. Ты точно так же смог бы разобраться с Мышкиным. В этом я не сомневаюсь. Может, не смог зарядить меч, для этого я использовал 9 рун. Каких не могу сказать, я там действовал на автомате. Но если напряжешь мозги, то и сам сможешь понять. Да и поговорим с тобой об этом позже. Видишь, сейчас у нас гости. Лучше расскажи, как тут обстояли дела, пока меня не было. Как Петрович? Простите, Илья Денисович, тут же спохватился Николай. Просто это было действительно круто. Думал, что уже никогда не увижу отца таким. А в поместье все было спокойно. Громов отлично себя чувствует и уже давно гоняет своих ребят. Чего-то они не поделили с инквизиторами и огребли от них по полной программе. Эти слова предназначались уже мне. Томилин мне говорил, что писюны отличные бойцы и могут заломать ни одного мастера. Так что пускай Петрович не лютует. Кто такие писюны? Наконец, смог вставить пару слов Багрянка. Элитный спецназ инквизиции. Пару дней назад называли себя красными капюшонами, а на деле оказались обычными писюнами. Залупами на ножках. Как увидел, думал, со смеху помру. Пришлось приказывать, чтобы срочно переименовывались и меняли гардероб. Смотрю, у вас там весело. А я думал, что все клоуны собрались у меня в армии. Клоунов везде полно, но это дело поправимое. А теперь пойдем знакомиться с моими дорогими женами. И смотри мне там, чтобы никаких пошлых мыслей. Увижу, что подкатываешь к кому-нибудь из них, сразу рога пообломаю. Думаю, что Ростова мне в этом поможет, изверг. Буркнул Илья и пошел следом за Николаем. Я же для чего-то осмотрелся по сторонам и только убедившись, что все в порядке, побежал их догонять. О моем прибытии уже всем сообщили. Поэтому жены ждали меня возле входной двери. Причем по их внешнему виду можно было сказать, что они готовились к этой встрече. Каждая при прическе, в боевой раскраске и вечернем платье, которое отлично подчеркивало все их достоинства. При виде этой картины Багрянка не сдержался и присвистнул. Но сделал это максимально тихо и скрытно, когда до девушек оставалось еще метров 10. так что его оценку их внешности услышали только мы с Николаем. Девушки, прекрасно видя, что я вернулся не один, не спешили бросаться мне на шею и поздравлять, хотя я уверен, что будь без Багрянки, то они так и сделали бы. Позвольте представить вам моего старого боевого товарища, светлейший князь Багратион Илья Денисович, министр обороны Российской империи. Больше я про него ничего не знаю. Если интересно, сами потом спросите. А это мои супруги, Диана, Светлана и Дарья. Дамы, безумно рад нашему знакомству. Наконец, я смог увидеть тех, кто смог вернуть этого великого человека империи. Боюсь показаться бестактным, но вроде вас должно быть четверо. На днях я стал вдовцом во второй раз, ответил я, заставляя Багратиона побелеть. Андрей Алексеевич, мы крайне разочарованы вашим последним заявлением, раздался в трубке голос князя Романова, одного из самых видных политических деятелей империи, патриарха второго по силе рода в стране, архимага, и еще кучу всего, что говорило о том, что связываться с этим человеком стоит только в случае, когда не осталось другого выбора. Когда Андрей Добрынин делал это, он был уверен, что поступает абсолютно правильно, что заручившись поддержкой Романова, он гарантированно сместит брата. Вот только встреча с Виктором и демонстрация его способностей перевернула все с ног на голову, заставила Андрея отказаться от своих планов. Всю жизнь он заботился о процветании рода и делал все возможное в его интересах. Вот и сейчас прекрасно осознавал, что лучше главы, чем Виктор, просто нет и быть не может. Открыть 10-й рунный круг означало вписать свое имя золотыми буквами в родовую книгу. За всю историю рода всего 4 человека смогли добиться подобных высот в освоении дара. Поэтому первое, что сделал Андрей после разговора с братом, это отменил все договоренности. Отказался от уже предоставленной помощи и сказал, что не будет предавать брата. А это означало, что род Добрыниных не станет сотрудничать с предприятиями Романовых и еще 2 родов, что были крайне заинтересованы в этом. Буквально за пару звонков Андрей уничтожил свою деловую репутацию в империи, но ему на это было наплевать. Его интересы лежат за границами империи, там уже налажены все необходимые связи. Даже власть имущие Российской империи не смогут никак на это повлиять. Поэтому Андрею было очень любопытно, для чего ему вообще позвонил Романов. Алексей Петрович, боюсь, что не смогу вам ничем помочь. Ситуация изменилась. Ни одна из заинтересованных сторон не понесла финансовых или репутационных потерь. Поэтому считаю, что на этом тема закрыта. Вы сильно ошибаетесь, Андрей Алексеевич. Репутационные, а тем более финансовые потери ничто в сравнении с обманутыми ожиданиями. А вы обманули их очень сильно. Учтите, что вскоре вы вернетесь во Франкфурт, а вот ваши родственники останутся в империи. И в случае, если завтра род Добрыниных не сменит главу, то, боюсь, это может стать началом конца, и нового главы у вас уже никогда не будет. После этих слов Романов повесил трубку. Андрей сжал кулак, и телефон превратился в кучу обломков. Осколки стекла и металлической начинки вонзились в руку, но Добрынин не обратил на это внимания, как и на кровь, что начала капать на дорогой ковер в его номере. Он просто не мог допустить, чтобы за род взялись по-серьезному. Романову было под силу предать Добрыниных забвению. Поэтому у Андрея просто не было другого выбора, необходимо связаться с человеком, который был гораздо опаснее Романовых, гораздо опаснее всех аристократов империи, вместе взятых. Но только он мог помочь уберечь род. Пусть Андрею и придется заплатить за это чудовищную цену, но он сделает это без колебаний. Его жизнь ничто в сравнении с будущим рода. Глава 2. Начало заседания совета рода было назначено на 3 часа дня, поэтому с самого утра в поместье шли приготовления, и сильнее всех здесь старались мои благоверные. Все же сегодня я буду представлять их не просто, как своих жен, а как одних из главных действующих лиц в роду, за исключением Даши. Должность моего секретаря не идет ни в какое сравнение с должностью главы СБ и должностью главного казначея рода. Диана занималась обеспечением безопасности. Совет должен пройти без сучка и задоринки. Его проведению ничто не должно помешать. Поэтому еще вчера старшая жена попросила у меня в усилении 100 бойцов инквизиции, отчего я слегка охренел, но не стал отказывать и тут же позвонил Томилину. Необходимое количество бойцов прибыло через несколько часов после звонка, и с тех пор я больше не видел Диану. Обещала, что обязательно придет к началу совета. Света также была с головой погружена в работу. Она подготавливала отчеты о финансовом состоянии рода, обо всех наших активах и пассивах, что находится в империи, о том, что Панин натворил с разрешения Андрея, о наших убытках из-за их совместных действий, и еще кое-какие документы. Каждая побочная ветвь отвечала за определенный бизнес рода и знала лишь про него. Поэтому этот отчет крайне важен. Поэтому Диана и Света вчера встретили меня и ради приличия остались на ужине, а после сразу же умчались работать. Багрянка так и не смог толком познакомиться с ними. Зато с Дашей все вышло выше всяких похвал. Она уже подготовила речь для моего выступления и даже проработала все вопросы, которые я собирался поднять на совете, что стало для меня приятной неожиданностью. Вроде не говорил ей ничего об этом. Так, пару раз обмолвился о своих планах, и вот она уже все подготовила. Поэтому Даша отдувалась за всех, и не только в общении с Багрянкой, но и после того, как он уехал, в моей спальне. Слуги также все были на взводе. Зинаида готовила праздничный обед, поэтому мне едва не прилетело поварешкой, когда я зашел на кухню, в поисках чего-нибудь перекусить и стащил из сковороды пару креветок. Пришлось срочно отступать и бросать на амбразуру Сему. Понятия не имею, каким образом, но ему удалось добыть еды. После того, как поел, отправился к Ярославу. Все равно до обеда мне заняться нечем. Тратить время впустую было глупо. Решил, что лучше буду заниматься с Темным. Покажу ему еще пару простых печатей. Пускай пока тренируется их создавать. «Что это?» – спросил Ярослав, когда я оказался в его бункере. При этом он начал принюхиваться и даже пробовать воздух рядом со мной на вкус. Я всерьез опасался, что парень меня сейчас лизнет, но пронесло. Это у него так крышу начало рвать из-за нахождения в бункере. Обязательно нужно будет выделить парню комнату в поместье, а здесь он будет только обучаться темной магии, а то все руки до этого не доходят. Да и там он хоть сможет общаться с другими людьми. Уже почти неделю сидит в заперти и разговаривает лишь со мной. Понятия не имею, о чем ты говоришь. От вас тянет тьмой. Причем очень сильно тянет. Невероятно чистой и мощной силой. Я не ощущал подобного, даже когда входил с ней в контакт. Ты точно уверен? Просто я ничего не ощущаю. Хотя в непосредственной близости с силой тьмы меня начинает потряхивать. Я ощущаю ее без проблем. Но я светлый маг и это норма. Я уверен на 100%. Что вы принесли с собой тьму, можно я попробую ее позвать? Не стал отказывать парню в его просьбе. Честно говоря, мне и самому стало очень интересно, с чего Ярослав вообще решил, что от меня несет тьмой. Во время вчерашнего боя с вырвавшимися силами Мышкина я касался ее лишь через руны. Не было ни одного контакта с незащищенным телом, да и руна света уничтожила абсолютно всю тьму, что еще оставалось на арене. Не могло остаться даже крупицы, тьма не успела. Тем не менее Ярослав закрыл глаза и вытянул руку у меня перед лицом, едва не касаясь его. Сперва ничего не происходило, мы просто стояли, а затем я начал ощущать что-то непонятное, словно где-то совсем рядом действительно находится тьма. Причем, как и говорил Ярослав, невероятно мощная и чистая. Подобной тьмой я мог оперировать в прошлой жизни, только став темным повелителем, без единой примеси, без единого изъяна. В Академии такую силу называли первородной тьмой, концентрированной силой, что могли получить лишь сильнейшие темные маги, и получить они ее могли непосредственно от первоосновы покровителя. Но одновременно с появлением первородной тьмы я ощутил и появление ее противоположности. Первородный свет даже не думал уступать своему заклятому врагу. Одновременно во мне появились две сильнейшие первоосновы, и они явно собирались вступить в бой. Понятия не имею, как это отразилось бы на мне, но от чего-то совершенно не хотелось проверять. Оттолкнул в сторону руку Ярослава и вздохнул с облегчением. Сразу же все пропало, на этом и остановимся, сказал я, прислушиваясь к себе. Снова все вернулось в норму. Ни света, ни тьмы я не ощущал. Ты все еще продолжаешь ощущать тьму, и какого черта вообще сейчас делал? Ярослав стоял и пялился на меня, словно увидел в первый раз, и я не мог понять, то ли он напуган увиденным, то ли восхищается. Пришлось снова обращаться к парню, а потом и вовсе трясти его за плечи, иначе он никак не реагировал. Стоял и смотрел в одну точку. Никогда бы не поверил, если бы не ощутил это сам, тихо произнес парень. Виктор Алексеевич, внутри вас живет как свет, так и тьма, они равны по силе, но свет появился намного раньше и поэтому успел занять более выгодное место, да и вы постоянно его используете, поэтому тьма так глубоко и спрятана, но она совершенно ни в чем не уступает свету. Значит, мне не показалось, что я ощутил две противоположные первоосновы. Как ты и сказал, равные по силе, и они едва не начали сражаться. Продержи ты свою технику немного дольше, и это уже не удалось бы остановить. У Ярослава словно что-то переключилось в голове. Теперь он посмотрел на меня так, как никогда не смотрел. Если раньше в его взгляде я видел злость, ненависть, ярость, безразличие и желание получить знания, то сейчас в нем было обожание. Мне даже не по себе стало. Словно я применил на парня руну 10-го круга, и теперь он до конца жизни будет ходить за мной по пятам, вилять хвостом и пускать слюни. И то, что Ярослав упал на колени, только еще сильнее усилило это чувство. Теперь я понимаю, почему все так сложилось. Мне было суждено встретить человека, в котором объединятся две несовместимые силы. «Учитель, прошу принять меня, как настоящего ученика», ощутил, как Ярослав начал работать с силой тьмы. В руках парня появился черный клинок, и он быстро полоснул им себе по запястью. Я не успел ничего предпринять, как кровь смешалась с тьмой, и на ладонях у парня появился какой-то странный знак. Несколько треугольников были вписаны друг в друга, а в центре находилось изображение человека, словно находящегося в клетке. Оказывается, что местные темные маги способны удивить даже меня. Без тщательного изучения этой печати могу точно сказать, что она работает напрямую с силой Ярослава. Около сотни крошечных нитей соединяли ее с энергетической системой парня, которую я сейчас отчетливо видел. Это было возможно только потому, что сам Ярослав захотел мне ее показать. Вбухал в это практически все свои оставшиеся силы. Но помимо сотен нитей, соединенных с Ярославом, печать имела и сотни свободных нитей, которые шевелились словно живые. Они искали второго реципиента. Как понимаю, им должен стать я. Это печать души, заговорил Ярослав, видя, что я ничего не понимаю. Все же в его глазах я был инквизитором и вполне мог не знать всего о темной магии. Такая печать скрепляет отношения учителя и ученика. Благодаря этой печати, другие темные маги смогут понять, что у меня уже есть учитель. И исходя из того, что это вы, то уверен, они даже не подумают напасть на меня. Эта печать несет для меня какую-нибудь опасность. Просто так связываться с неизвестной темной магией было очень глупо. Поэтому перед вопросом повесил над Ярославом руну правды. Я уже думал, как нам закрепить наши отношения. Как сделать так, чтобы парень подчинялся мне и не решил напасть. И вот он сам предлагает мне этот способ. Никакой опасности. Она позволяет учителю и ученику чувствовать друг друга даже на огромном расстоянии. Делиться силой и не только. Я знаю лишь о части ее функций. Все, что успел мне рассказать мой первый наставник. Хотя думаю, что он и сам больше ничего не знал. В сравнении с твоими знаниями, учитель, его были столь ничтожны, что даже вспоминать не хочется. Ярослав не врал. Руна правды всю дорогу светила ровно и даже не думала менять цвет. Но и так просто согласиться на использование этой печати я не мог. Сперва необходимо было узнать, как ее уничтожить. Создал простенькую руну света и поднес к одному из щупалец, что продолжали извиваться. Коснувшись руны, щупальце мгновенно исчезло, а Ярослав дернулся, словно от удара током. Похоже, словил откат. Вот только он совершенно ничего не испытал, когда прикончил своего прошлого учителя. Ведь среди тех темных, что пошли на ритуал передачи жизненной энергии, не было твоего настоящего учителя. Иначе ты получил бы сильнейший откат, который наверняка должен был убить тебя. Я правильно понимаю, я ничего не знаю про откат, но среди тех людей действительно не было моего первого учителя. Он покинул меня, когда передал в руки этим людям. Сразу после этого разорвал нашу связь, и больше я ничего о нем не слышал. Практически всему, что я знаю, научил меня именно он. В этом гнезде меня ничему не учили, только создавать печать призыва и наполнять ее силой. Очень интересно и невероятно опасно. Если я позволю этой печати проникнуть в себя, не исследовав ее, то совершу ошибку, которая может стоить мне жизни. А это не входит в мои планы. Пусть Ярослав и совершенно уверен, что печать не причинит мне никакого вреда. Как долго ты сможешь продержать печать активной? После создания я не трачу ни капли силы на ее удержание. Поэтому, думаю, что смогу продержать ее сколь угодно долго. А что будет, если ты деактивируешь ее, так и не получив связь с учителем? Понятия не имею. Я сам создал эту печать впервые. До этого видел ее всего 4 раза, когда учитель брал себе новых учеников. Каждый раз настаивал, чтобы я внимательно следил за всем, что он делает. Оно и неудивительно. Похоже, что тот темный смог разглядеть в парне недюжий талант, только очень странно, что он разорвал связь с Ярославом. В такого ученика нужно вцепляться как можно крепче и держать при себе. Хреново, что у нас не было подобных печатей. Придется мне начинать ее изучение с самых основ, со структуры создания и энергонаполнения. Но ничего, справлюсь. В академии целый курс посвящен изучению техник и печатей. Как это делать, я прекрасно знаю. Главное, чтобы печать была у меня перед глазами, и я имел возможность разложить ее на составляющие, а для этого необходимо будет рискнуть. Ты знаешь, как потом избавиться от печати? Да, если потребуется, я смогу повторить все действия учителя. Я могу и вас научить этому. Твой учитель, как и ты, темные маги, а я светлым. Понимаешь, что между нами настоящая пропасть, поэтому не хочу рисковать, пока не буду уверен, что печать окажется безопасной для нас обоих. Ты сможешь разделить ее на сегменты по типу того, как я разделял печать для ритуала передачи жизненной энергии. Думаю, что это мне по силам. Немного подумав, ответил Ярослав. А еще думаю, что никакого отторжения не будет. Внутри вас таится тьма, которая и станет той силой, что примет печать. Она сделает нас полноправными учителем и учеником. Правда, это всего лишь мои предположения, никакой уверенности. Поэтому не стану настаивать на немедленном принятии печати. И, честно говоря, я боюсь того, что может произойти со мной, если деактивирую печать. Она уже проникла в меня. Говоришь, можешь продержать ее очень долго в активированном состоянии? Рад видеть совет рода в полном составе. Даже не могу припомнить, когда мы собирались вот так в последний раз. 4 года назад, когда пришлось расстаться с нефтеперерабатывающими мощностями. Неудивительно, что ты ничего не помнишь. Находился в таком состоянии, что даже слова толком произнести не мог. Не удержалась от колкости глава третьей побочной ветви, моя двоюродная сестра Виктория. Ее муж скончался 7 лет назад, и с тех пор именно она возглавляет свою семью. Хотя у Виктории было 2 сына, но отчего-то они оба не спешили занимать место главы семейства, свалив эту обязанность на мать. Семья Виктории отвечала за несколько мясоперерабатывающих предприятий во Владимирской области. Никаких конкурентов у нас там не было, поэтому и проблем практически не возникало. Так, локального характера, с которыми Виктория и ее люди отлично справлялись. Из сводки, предоставленной Светой, этот завод приносил роду всего 1.5% от общего дохода. Казалось бы, совсем мало, но в денежном выражении это было порядка 30 миллионов рублей чистой прибыли, что считалось отличным заработком. Прошу у всех прощения за это. На данный момент кризис преодолен, и я намереваюсь в кратчайшие сроки восстановить репутацию рода и вернуть утраченное по моей вине. Свежо предание, но верится с трудом. Эти слова принадлежали главе 4-й побочной ветви, троюродному брату Алексею из Самары. Там у Добрыниных имелись предприятия по производству сухих строительных смесей, бетона и ЖБ-изделий. Предприятия довольно крупные, даже по имперским меркам. Они приносили порядка 6% годового дохода рода, и с каждым годом этот процент неизменно рос. Сейчас в империи наблюдался бум роста строительства, и это способствовало росту бизнеса семьи Алексея. У него было 3 детей, 2 взрослые дочери, которые уже вышли замуж и работали на семью, и несовершеннолетний сын. Именно он должен унаследовать главенство в семье, но пока был слишком мал. Да и самому Алексею не стукнуло и 50 лет, так что время на правильное воспитание сына у него было. Дело ваше, верить мне или нет, лучше всего за меня будут говорить конкретные дела. И сегодня я хотел бы начать с кадровых перестановок. Для начала хочу познакомить вас с нашей новой главой службы безопасности. После этих слов в зал вошла Диана. Выглядела она потрясающе, даже несмотря на усталость. Другим это было незаметно, а вот я прекрасно знал, что этой ночью она не сомкнула глаз. Моя вторая жена Диана Георгиевна Добрынина. Теперь она отвечает за СБ рода, а общее руководство силовыми структурами лежит на плечах Громова Василия Петровича. Думаю, что его представлять вам не нужно. Члены совета смотрели на меня так, словно пытались понять, пьяный я или нет. Что вы так уставились? Диана бывший капитан имперского спецназа, так что знает не понаслышке, как должно быть все устроено в подобных службах. Сколько лет прошло с тех пор, когда она работала в спецназе? Уверен, что у каждого из нас имеются сомнения насчет компетентности Дианы, заговорил глава 2-й побочной ветви, Олег. Его слова поддержали Виктория и Алексей. Единственным, Кто не спешил с выводами, оказался глава первой побочной ветви, дядь Володя. Уверена, что каждый из нас может предложить отличного кандидата на место главы СБ рода, проверенного, имеющего огромный опыт и непререкаемый авторитет среди подчиненных. Не хочу никого обидеть, но разве бойцы будут слушаться женщину, пусть она и является женой главы рода? Следом за Викторией решил высказаться и Алексей. Эта троица была определенно против назначения Дианы, но отчего-то они еще не понимали, что я ставлю их перед фактом, а не спрашиваю разрешения. Не вижу смысла в совете рода, раз они так спокойно позволили мне все эти годы доводить род до подобного. Владимир Викторович, а что ты скажешь по этому поводу? Спросил я молчавшего главу первой побочной ветви и старейшего Добрынина в роду. Глава 3. А чего тут говорить? Глава рода уже принял решение, и мое мнение не сможет никак на него повлиять. Да, что ты такое говоришь? Набросилась на дядь Володю Виктория, а потом к ней присоединились и Олег с Алексеем. Дал им немного времени, чтобы выговорились, а затем применил метод, который уже успел опробовать на женах. Долбанул по столу со всей дури. Стол жалобно закряхтел, и мне даже показалось, что раздался треск, но вроде обошлось. Отделался только осушенной ладонью. Но главное, что нужный эффект был достигнут. Все тут же уставились на меня. Владимир Викторович прав. Меня совершенно не интересует ваше мнение. Диана уже утверждена на место главы СБ и справляется со своими обязанностями выше всяких похвал. И если вам что-то не нравится, то это только ваши проблемы. Даже речи не может быть, чтобы место главы СБ занял кто-то из ваших людей. Достаточно. Виктор, не слишком ли много ты на себя берешь? Подобные решения всегда принимались советом рода. Ты просто не имеешь права делать это в одиночку. Разошелся Олег. Похоже, что он был одним из главных сторонников брата. Тебе не кажется, что пора уступить место главы рода? И кому же? Случайно, не тебе? Думаешь, что какой-то мастер может претендовать на место главы, когда в роду имеется архимаг? Или ты считаешь, что возросшие доходы твоих предприятий дают тебе право так смело разговаривать? Не забывай, что все вы лишь управленцы, которым доверили заниматься частью бизнеса рода. Все управляющие рычаги находятся в моих руках и руках нашего главного финансиста. Не зарывайся, Виктор, ты также не отвечаешь за финансы рода. Иначе мы уже давно бы пошли по миру с протянутой рукой. Для тебя не составит труда пропить сотню миллиардов. Род все еще держится на плаву только благодаря Андрею и его грамотной финансовой политике. Сам Андрей сидел молча и глядел в потолок, стараясь не встречаться ни с кем взглядом. Я ожидал, что он попытается пойти в атаку и все же скинуть меня с места главы рода, но ничего подобного не происходило. Хорохорился только один Олег. Все остальные члены совета просто наблюдали, ждали, что выйдет из этой атаки. Благодаря его грамотной финансовой политике, за последние 10 лет род лишился 32% активов в империи, и львиная доля этих денег осела на счетах наших зарубежных компаний, которые практически не подчиняются роду. Можно сказать, что они стали собственностью Андрея и его семьи. А помимо этого процентов 10 от общей суммы достались нашему бывшему главному финансисту, которого и поставил на это место Андрей. Ты врешь. Андрей, почему ты молчишь? Почему не защищаешься, когда на тебя клевещут таким наглым образом? Все же не выдержала Виктория. Ну да, как же можно сомневаться в честности Андрея? Тем более, сейчас, когда он наверняка пообещал каждой побочной ветви много всего интересного, если они согласятся сместить меня и проголосовать за него. Не вышло у брата договориться только с дядь Володей, что было прекрасно видно. Это не клевета. Виктор говорит вам правду, сказал Андрей, заставляя всех заткнуться. Виктория сидела с открытым от удивления ртом и не знала, что ей сказать. Она не ожидала подобного от Андрея. Впрочем, никто от него этого не ожидал. Чтобы ни у кого не возникало сомнений в моих словах, наш новый главный финансист подготовил подробный отчет по всем махинациям Андрея, что были совершены при помощи Панина. Светлана, будь добра. На этот раз в зал вошла Света, а вместе с ней 5 помощников, которые положили толстые папки перед каждым членом совета. Вначале все было максимально сжато и изложено на 3 листах, а вот дальше подробно расписан каждый эпизод. Пока вы читаете, позвольте представить вам нашего нового казначея и главного финансиста рода. Теперь эту должность будет занимать один человек. Андрея я снимаю с этого поста. Предоставленных вам доказательств более чем достаточно для этого. Человек, который займет эту должность, Светлана Игоревна Добрынина, моя третья супруга. И как вы понимаете, это также уже решенный вопрос, который не подлежит обсуждению. После этих слов ко мне подошла Диана, которая до этого момента не произнесла ни слова и шепнула на ухо, что прибыла Лиза в сопровождении своего мужа и трех десятков человек охраны. Пропустить только Лизу и Зитька. Возьми с собой Николая, пускай вырубит особо непонятливых охранников. Для пущей убедительности прихвати пару отрядов инквизиции. Лиза пока пускай ждет. Я скажу, когда можно будет ее запустить. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы Диана коротко кивнула и отправилась выполнять свои прямые обязанности. «Виктор, боюсь, что даже я не смогу встать на твою сторону в этом вопросе», – произнес дядя Володя. «Конечно, предоставленные тобой доказательства более, чем исчерпывающие. Да и сам Андрей признал, что совершал действия, напрямую вредящие роду. Но даже глава рода не может в одиночку назначать главного казначея. Это слишком большая ответственность, передавать все финансовые потоки в руки одного человека, без нашего согласования. Все же в этом случае мы ставим под угрозу бизнес, за который отвечаем. В общем, все в точности, как я себе это представлял. Вместе со Светой мы обсудили подобное развитие событий и нашли оптимальный вариант их разрешения. Света, произнес я, и через несколько секунд в помещение вошли уже 4 человека. Они вновь оставили папки перед членами совета и удалились. Что это? Спросил Алексей, еще не закончив с финансовым отчетом. Документы о выходе всех ваших предприятий из Добрынины Групп. Забирайте их себе и с этого момента даже не думайте влезать в дела рода. Если вы еще не поняли, то Добрыня вернулся, а вместе с его возвращением будет возвращено все утраченное родом по моей вине. И сделаю это я без вашего участия. Кадровые перестановки лишь один из шагов в этом направлении. Первый был сделан вчера. И если до кого-то из вас еще не дошло, то я объясню. Вчерашней победой на дуэли я не просто разобрался с выскочкой князем, который слишком много о себе возомнил. Я уничтожил отдел по надзору за инквизицией и начал возвращение роду его былых позиций. Сделать это будет возможно только под моим руководством. Отныне все зарубежные активы рода переходят к Андрею. Добрынины Групп выходит из их управления. Помимо того, что Андрей снимается с должности казначея, я изгоняю его из рода. С этого дня он не имеет к Добрыниным никакого отношения. Все же первым не выдержал Олег и решил напасть на меня. Идиот, слишком он слаб. Когда только начал создавать первую руну, я уже лишил его возможности это сделать. То же самое сделал с Викторией и Алексеем. Андрей и дядь Володя даже не думали нападать на меня. Вы не сможете одолеть Виктора, даже если объединитесь со всеми Добрыниными, кто способен использовать руны хотя бы 5-го круга. Впервые с начала совета, заговорил Андрей, я уже сказал каждому из вас, что больше не имею никаких амбиций на место главы рода. И это решение было принято не просто так. Виктору удалось в совершенстве овладеть рунной магией. И это не пустые слова. Он не только единственный архимаг в семье, но и истинный глава рода. Надеюсь, что вам не нужно говорить, что значит эти слова. Легендарный 10-й круг. Совершенно спокойно произнес дядь Володя. Вот теперь я могу умереть со спокойной душой. Теперь я уверен, что род в надежных руках и будет процветать еще долгие годы. Виктор, отпусти ты уже своих братьев и сестру. Уверен, что они прекрасно осознают, какую ошибку совершают. И уничтожь эти бумаги. Мои заводы работают на благо всех Добрыниных, а не только моей семьи. После того, как ты отказался от наших зарубежных активов, они стали основным источником дохода рода. Отпустил Олега, Викторию и Алексея. Но ничего не изменилось, они даже не пошевелились. Настолько оказались шокированы откровением Андрея. А я и не собирался им рассказывать о том, что смог постичь руны 10-го круга. Да и не смог я их пока постичь. Мне бы с основами нормально разобраться. Но это я еще обязательно успею. И в том, что смогу со временем разобраться и с 10-м кругом, не сомневаюсь. Я принимаю отставку и принимаю свое изгнание, но не принимаю того, что род отказывается от своих зарубежных активов. Это отказывается не род, а лично ты, Виктор. Мне плевать, что станет со мной, но не плевать, что станет с родом. Поэтому даже не думай отказываться от основного источника дохода Добрынины Групп. Мои люди уже должны подготовить документы о передаче всех предприятий Николаю. Я лишь пожал плечами. Не ожидал, что Андрей так поступит, но не имел ничего против того, чтобы он переписал все на Николая. Раз разговор зашел о сыне, то разрешите его пригласить». Двери вновь открылись, но вместо Николая в зал вошла Диана и поспешила ко мне. «Николай сейчас немного занят. Он удерживает сестру и ее мужа. Попытались устроить скандал и напали на наших людей. Вся их охрана нейтрализована. Очень хорошо. Давай их всех сюда». Диана убежала, а я обратился к совету. «Как раз сейчас разберемся со всем разом». Через несколько секунд в помещение вошел Николай, следом за которым, еле передвигая ногами, шли Лиза и зятек, Григорий Давыдов, мастер, работающий с камнем. Довольно серьезный противник, но Николаю не составило труда скрутить его и продолжать удерживать. «Сдается мне, что сын совсем скоро сможет взять ранг архимага и замахнуться на девятый рунный круг». Повесил пока на Лизу и зятька руны тишины и пару защитных рун, чтобы просто ненадолго ограничить их передвижение. Не хотел прибегать к более кардинальным мерам, хотя был в полном праве. С шантажистами также не стоит сюсюкаться. Только из-за того, что Лиза была моей дочерью, она до сих пор оставалась жива. Можно сказать, что ей очень повезло. Встреться мы при подобных обстоятельствах неделю назад, и ничего у меня не дрогнуло бы убить ее. В точности, как и с племянником. Да и сейчас, как-то не очень жаль ее. Особенно после поведения Лизы и ее письма. К сожалению, сегодня мне не удалось собрать всех своих детей, но и Николая с Елизаветой будет вполне достаточно. Даже несмотря на мое состояние в последние годы, я не собирался назначать наследника, но сейчас прекрасно понимаю, что без этого просто не обойтись. После этих слов я посмотрел на детей и увидел ликование на лице дочери, поэтому мне было втройне приятнее произносить следующие слова и наблюдать, как ликование сменяется яростью. Изначально я собирался назначить своим наследником Сергея, и понимаю, что это будет крайне глупо с моей стороны. Мне и самому пришлось возглавить род очень рано, но тогда просто не было другого выхода. Я оставался старшим мужчиной в главной ветви рода. Ваши родители в тот момент всячески поддерживали меня, за что я им безмерно благодарен. Задержал взгляд на дядь Володя и кивнул ему. Он был одним из тех, кто помогал мне с родом. Причем он и сам только недавно встал во главе семьи, и поэтому нам вместе было гораздо проще справиться с навалившимися обязанностями. В связи с этим я решил, что стоит сделать своим наследником Николая. До трагедии, случившейся 12 лет назад, он прекрасно справлялся с управлением родом, пока я занимался делами инквизиции. Могу вас заверить, что и его я также вернул в строй. И то, что произошло в Краснодаре, является прекрасным доказательством. Что же касается Елизаветы, которая пришла сюда по собственной воле, хотя до сегодняшнего дня она даже не общалась со мной, всячески ограждала меня от внуков и вообще старалась не иметь ничего общего с родом. Я решил, что она так же, как и Андрей, с этого дня больше не имеет к Добрыниным никакого отношения. Также мы разрываем все связи с Давыдовыми. Светлана уже подготовила для этого все необходимые документы, как и подготовила иски для получения компенсации за использование ресурсов Добрыниных, за счет чего род Давыдовых и смог так высоко подняться. Я не сводил взгляда с дочери и зятя, которые ожидали совершенно иного развития событий. Уверен, что они уже потирали руки, прикидывая, что смогут сделать с активами Добрыниных, что достанутся им после моей смерти, которую также можно было устроить. Наивные. «Лиза, ты что-то хотела сказать?» — спросил я дочь, убирая руну тишины и освобождая ее. «Ты не поступишь так иначе». «Иначе что?» — спросил я, вновь наблюдая за изменением, произошедшим с лицом дочери. До этого она была уверена, что сможет повлиять на меня, сможет запугать компроматом. Вот только я также мог это сделать, и запугать ее гораздо сильнее. С противоположной стороны зала имелась еще одна дверь, через которую в зал вошел Громов в сопровождении четы Устюговых и еще трех человек. Один в форме нашей СБ, а двое других одеты по гражданке. Все пятеро были в наручниках и имели крайне прискорбные выражения лиц. Никто их не бил, нет. Просто предварительно с ними поработал Ярослав. Причем на бывшем бойце нашей СБ он применил технику, которую предлагал использовать на мне. В любом случае Петрович собирался прикончить парня, а так он станет отличной лабораторной крысой. На его примере я смогу полностью разобрать работу той печати, найти все подводные камни и принять решение, стоит допускать ее к своему телу или нет. Заодно посмотрю, смогу ли я уничтожить ее непосредственно в теле, и какие последствия это может за собой повлечь. В общем, все эти люди были прекрасно знакомы как Лизе, так и ее мужу. Ему я пока не давал слова. Хотел сперва разобраться с дочерью. Лиза, чего ты замолчала? Думала, что сможешь шантажировать отца. Считала, что мы ничего не знаем. Или ты думала, что вся передаваемая вам информация не проходит тщательную фильтрацию? Да мне просто плевать, что если ты обнародуешь ее, всем и без этого прекрасно известно, какой образ жизни я вел после смерти твоей матери. Отец, ты, заткнись, произнес я, стараясь вложить в голос как можно больше льда, и судя по тому, что дочь резко осеклась, она прекрасно поняла мой посыл. А теперь ты, зятек, уж не знаю, кто у вас в семье главный и придумывает столь тупые схемы, но отвечать в любом случае придется тебе, как главе рода. Можешь считать, что я бросил тебе официальный вызов на дуэль, и только из-за того, что когда-то твоя жена была Добрыниной, я не буду настаивать на смертельном исходе нашего поединка, и чтобы завтра же ко мне приехали внуки. Мне прекрасно известно, кто препятствует нашему общению. С вами я не хочу иметь ничего общего, а вот они здесь совершенно ни при чем. И заберите с собой всех, кто работал на вас, кроме бойца из Б, с ним у нас будет отдельный разговор. А теперь выметайтесь из поместья и не попадайтесь мне на глаза. Насчет дуэли мой человек заедет к вам на днях. Словно задницей чуял и подготовил несколько защитных рун, но все равно не успел защитить всех. Зятек решил не мелочиться и прикончить всех, дискредитировавших себя шпионов. Устюговых я успел защитить, а вот наших бывших внештатных сотрудников и бойца из Б нет. Самому ничего не потребовалось делать. Николай сработал гораздо быстрее и от души приложил свояка по затылку. Понятия не имею, успел тот накинуть защиту или нет, но в любом случае сыну хватило всего одного удара. Вот так запросто вырубил мастера всего одним ударом. Отличная демонстрация для всех собравшихся. Впрочем, они и без нее уже должны были почувствовать, насколько сильнее с последней их встречи стал Николай. А вот Лиза, наоборот, сильно сдала. Сразу было видно, что она забросила занятия рунной магией и практически не прибегает к ней. Попыталась наброситься на брата и заступиться за мужа, но Николай легко отмахнулся от всех ее попыток. Столь слабые руны он разрушал еще в момент их создания. Если раньше дочь могла похвастаться рангом мастера, то сейчас опустилась до простого мага. Максимум четвертый рунный круг. Василий Петрович, раз такое дело, то мы не станем передавать Марину и Виталия Давыдовым. Сам видишь, что они совершенно не ценят верных людей. Забери пока их к себе и устрой со всеми удобствами. А заодно проверь, как там дела у моего ученика. И сделай это как можно быстрее. В случае чего сразу же сообщай. И пускай здесь приберутся. На самом деле последнее меня беспокоило больше всего. Спшник, с которым Ярослав связал себя, был мертв. И неизвестно, как это скажется на парне. Вполне возможно, что ему самому уже не помочь. Словил слишком сильный откат, и все. Это будет очень хреновый расклад. Где я еще найду столь способного темного мага? Скорее всего, что больше нигде. И тогда мне придется пытаться самому вытащить ту тьму, что разглядел у меня внутри Ярослав. Но как это сделать, опять же, без помощи другого темного мага я понятия не имею. А теперь я спрашиваю в последний раз и хочу получить ответ прямо сейчас. Есть еще те, кто хочет сместить меня с места главы рода? Есть кто-то, кто против решения сделать Николая наследником? Есть те, кто против моего решения назначить Диану главой СБ, а Светлане отдать финансовый сектор рода? И есть среди вас те, кто подпишет подготовленные нами документы? Глава 4. Что это вообще такое было? Твой отец совсем страх потерял, да и братец тоже, я смотрю, совсем ничего не боится, произнес Григорий Давыдов. Стоило ему только прийти в себя. В этот момент он находился в машине и, судя по всему, они направлялись домой. Боюсь, что это мы слишком переоценили свои силы и важность добытых сведений. Ты видел, что он трезвый. Чувствовал, какая от отца исходила сила. Он стал гораздо сильнее, чем я помню. Боюсь, что мы совершили огромную ошибку. Как такое могло произойти? Мы же готовились к этому так долго. Потратили кучу денег, и ты хочешь сказать, что теперь все впустую, что единственное, чего мы добились, это твоего изгнания из семьи. Когда отец смотрел на нас, я всерьез испугалась, что он сможет даже убить. Только один раз в жизни я видела у него такой взгляд. После этого он отправился и уничтожил больше 80 темных магов. Никакой пощады. Они с Николаем убивали их на месте. И твой брат, ты же говорила, что он совсем потерял всякий интерес к жизни, превратился в размазню, которая не может ничего сделать без указки чертова старика. Так и было, сам прекрасно об этом знаешь. Но, видимо, в последнее время что-то резко изменилось. И отец, и Николай стали совершенно другими. Сперва тот скандал в Краснодаре, теперь подобная прыть и безжалостность с его стороны. Да и брат стал гораздо сильнее. Второй архимаг в роду позволит Добрыниным плевать на всех и вся. Я надеюсь, никто из наших людей не пострадал. Григорий только сейчас вспомнил о том, что все прибывшие с ними бойцы были в один миг обезврежены Николаем и бойцами Инквизиции, навалившимися на них со всех сторон. Да плевать на них, гораздо важнее сейчас придумать, как действовать дальше, как сделать так, чтобы вернуть расположение отца. Единственные, кто могут нам в этом помочь, Софа и Юра. Ты всерьез собираешься отправить детей к этому монстру? У нас просто нет выбора. Или ты думаешь, что человек, который поднял Давыдовых, не сможет запихнуть их обратно? Откуда вы вылезли? Чего у вас там? Спросил я, когда Даша прибежала ко мне с телефоном в руках и сказал, что это Гриша, что ему срочно необходимо поговорить со мной. У нас тут минимум 5-й уровень угрозы, и он требует, чтобы за ним пришел Добрыня. Понятия не имею, что это значит, но ладно, потом разберусь со всеми этими уровнями угрозы. Судя по голосу, Гриша весьма взволнован. Значит, там реально какая-то серьезная проблема. К тому же требуют лично Добрыню. Вышли на след темного мага, которого разыскиваем уже больше 6 лет. Он гарантированно зараженный. Собирались сегодня брать, но темный смог обнаружить моих ребят и напасть первым. Перед тем, как потеряли связь, они успели запросить помощь. Отправил всех, кто был поблизости. Это почти 30 бойцов. Сейчас сам направляюсь на место и стягиваю вообще всех, кого только возможно. Темный открыл портал, через который в наш мир лезут демоны. Вместе с полицией мы уже оцепили район и сейчас эвакуируем всех, кто там находится. Раз меня приглашают, разве могу отказаться? Скинь координаты писюнам, я приеду вместе с ними. Продержитесь до этого времени и постарайтесь не допустить смертей мирных жителей. Нельзя давать скверне размножаться. Сказав это, я отключился и первым делом бросился к Ярославу. Сегодня будем проходить очень важную тему для любого темного мага. Умение уничтожать чужие техники, изгонять демонов и закрывать порталы. Но сперва заверил Дашу, что все в порядке. Нет ничего опасного. Сейчас быстро сгоняем в город и поможем Томилину разобраться с темным магом. А она пока пускай подготовит для меня результаты вчерашнего собрания. Чем, собственно говоря, Даша и занималась с самого утра. Она единственная, кто не присутствовал на совете рода. Лишь по той причине, что девушка слишком впечатлительна, и я решил избавить ее от всего, что там должно было произойти. Нечего ей слушать все эти разборки, а потом еще и видеть, как убивают людей, хотя это и не было запланировано. Прекрасно помню, что Даша едва не потеряла сознание, когда увидела, как Томилин вырубил Бенуа, уже покойного бывшего инквизитора. Вполне хватило дошписанных документов по итогам совета и того, что ей рассказали Света с Дианой. После собрания попросила их ввести свою младшую подругу в курс дела, а сам отправился в срочном порядке проверять Ярослава. Раз Громов мне ничего не сообщил, значит, парень был жив и ему ничего не угрожало. Правда, мне пришлось сильно задержаться, еще почти на 2 часа. Именно столько продолжались горячие дискуссии, в которых мы с родственниками выясняли отношения. Троица заговорщиков всячески пыталась продавить собственные интересы, уже совсем забыв об Андрее. Как-то они слишком легко согласились с тем, что я исключил его из рода. Решили, что избавились от сильного конкурента, и что теперь будет гораздо легче продавить меня. Понятия не имею, с чего они так решили, но обломались по полной программе, и едва сами не оказались вышвырнуты из рода. Один лишь дядь Володя принял все мои условия практически без колебаний. Он только в самом начале высказал, что не согласен с моими решениями, но после приведенных аргументов и признания Андрея, больше не возвращался к этому. Дядь Володя полностью принял мою сторону, и даже сказал, что могу рассчитывать на любую помощь с его стороны, и со стороны первой побочной ветви. Предложил свою внучку в помощь Светлане. Благодаря ей дядь Володя смог вывести свои предприятия в лидирующие среди имперских активов рода. Отказываться я не стал, но обсуждение этого переадресовал Свете, а вот остальные не были столь сговорчивы. Пришлось показательно карать 4-ю ветвь. Алексей слишком обнаглел и попытался угрожать мне, в итоге получил по морде, затем пинка под зад, и неделю на то, чтобы закончить все дела с родом, забрать бизнес, за который он отвечает, и больше не иметь к Добрыниным никакого отношения. На Викторию и Олега это подействовало, как холодный душ. Они словно резко проснулись, и дальше уже пошел конструктивный диалог. Меня начали слышать и, что самое главное, слушать. Никто из глав побочных ветвей рода не хотел выводить свой бизнес из-под крыла Добрынины групп, прекрасно понимая, что в этом случае они лишатся огромного количества преимуществ, которые были у нас, даже несмотря на столь стремительное падение рода. Они прекрасно понимали, что как только будет известно, что их предприятия потеряли защиту Добрыниных, то они долго не протянут. Конкуренты их задавят и заступиться будет некому. А еще они прекрасно понимали, что только центральная ветвь, а конкретно я и Николай, сможем защитить их. Родовые войны в империи далеко не редкость, как и дробление крупного рода на несколько более мелких. Некоторые, особо ушлые рода, как раз и специализируются на поглощении вот таких раздробленных семей. И поглощение это обычно происходит в виде рейдерского захвата. Маленький род просто не в состоянии защититься от этого, и все закрывают на подобные глаза. Поэтому Виктория и Олег прекрасно понимали, что за перспективы ожидают их, если выйти из рода. Да и Алексей это прекрасно осознавал. Поэтому он связался со мной буквально через пару часов после совета и попросил встретиться. Я к тому моменту как раз уже убедился, что с Ярославом все в порядке, и удовлетворил просьбу брата. Вот так род Добрыниных остался в полном составе. Если не считать изгнания Андрея, который и так живет за бугром последние лет 30, Лизы, которая уже давно стала Давыдовой, все кадровые решения в итоге были приняты. А вот поговорить с Андреем не получилось. Да и не хотел я этого. По крайней мере, в этот раз. Брат уехал до того, как я закончил с Ярославом. Попросил Колю передать мне, что он решил пока пожить на родине, и поэтому если понадобится мне, то стоит только позвонить. Обязательно позвоню, только позже. Когда именно, не знаю. В принципе, так и закончился совет рода, и даже не знаю, что сказать по этому поводу. Вроде сделал все, что хотел, но осталось чувство неудовлетворенности, словно я опять упустил нечто важное. Нечто, что впоследствии обязательно аукнется мне, и аукнется очень сильно. Но пока не понял, что же именно сделал не так. Решил, что на свежую голову думается лучше, нашел Диану и забрал ее с собой. Она вымоталась гораздо сильнее Светы и Даши, буквально вырубилась, стоило только коснуться подушки. Запретил ее будить, и до сих пор она продолжает спать. Поехали на вызов. Будем учиться бороться с демонами, изгонять их и закрывать порталы, сказал я Ярославу, стоило только оказаться в бункере. Радостный парень смотрел на меня и не мог поверить своему счастью. Даже пришлось подгонять его. Каждая минута задержки может стоить кому-нибудь жизни. Пусть Гриша и говорил, что они оцепили район прорыва, но не стоит недооценивать темного мага, который смог сотворить подобное. Когда вышли из поместья, бывшие писюны уже ждали нас, поэтому сразу загрузились по машинам и выехали. Николай собирался поехать с нами, но я оставил его в поместье разбираться с кипой документов, что лежало на моем столе после собрания. Все же было подписано очень много бумаг, и мне совершенно не хотелось заниматься ими. А Николаю, как моему наследнику, необходимо привыкать к работе с документами. Да и Даше помощь не будет лишней. Ее я ему точно не отдам. Пускай ищет себе секретаря сам. И я буду очень рад, если его секретарь будет выполнять все те же функции, что два моих последних. В общем, жену пускай себе ищет. Хоть Гриша и сказал, что они вместе с полицией оцепили квартал, но все равно было довольно странно это увидеть. За несколько кварталов до нужного места все было оцеплено. Происходила эвакуация гражданских и прочие необходимые процедуры. Здесь нужно отдать должное Кольцову и другим его прихлебателям, что так усердно пытались прижать инквизицию к ногтю. Несмотря на все терки между ведомствами, жизни гражданских были гораздо важнее. Машины инквизиции пропустили без проблем, и уже через 10 минут мы вступили в бой. Из-за поворота на машину выскочил огромный демон-бык. Туша, размером с легковушку, врезалась в бок нашему броневику и едва не опрокинула его. Но на этом удача демона закончилась.